Был седьмой час вечера, когда Тамбиев подошел к Никитским. Входная дверь против ожидания была распахнута. Николай протянул руку к дверному звонку. «Входите», — отозвался голос сверху. Тамбиев испытывал нечто похожее на тревогу. «Маркел Глаголев, Маркел Романович». «Простите мне Софу», — отозвался Тамбиев. «Входите, входите». Железная лестница сейчас была перед Николаем, он стал сбираться. «Входите, пожалуйста». Да, это был он. Как заметил Тамбиев, в его говоре не было откровенного оканья, но что-то близкое этому было заметно весьма. Видно, он со Средней Волги. «Вы, случайно, не Николай Маркович?» «Я так и знал». Он сделал попытку стряхнуть пепел с лацканов пиджака, но это ему не удалось. «Да что мы стоим здесь? Входите. Сонечка уехала к брату моему на Волховский. Прошу вас», — произнес Глаголев и движением руки пригласил войти. «Хотите чашечку кофе?» Указал он на горящую спиртовку, над которой был укреплен медный чайник. «Грешный человек, папироса уже на меня не действует. А вот кофе... кофе хорошо. Люблю работать, когда вот, как сейчас, кофе». Тамбиев мог рассмотреть Глаголева. Несмотря на темно-синий костюм, Глаголев казался Тамбиеву каким-то матово-седым. Нет, не только его волосы, но и лицо, шея, руки. Все было серебристо-серым, пригашенным и неотличимым от волос. Да и голос у него был, как он представлялся Тамбиеву, негромким, матово-тусклым, комнатным. Трудно было представить, как звучал такой голос с профессорской кафедры. Глаголев виделся Тамбиеву не столько ученым-трибуном, властителем умов и сердец своих молодых питомцев, сколько ученым-литератором, творящим сокровища в тиши кабинета дипломатом. «Занят проблемой, которая, я так думаю, должна интересовать и вас», — произнес Глаголев, заметив взгляд Тамбиева, обращенный на стопку рукописных листов, лежащую в левом углу стола. «Вот проблема, которая не дает мне покоя. Могли мы отразить первый удар немцев? Не предупредить, на этом мы имели право, а именно отразить. Ну, разумеется, учитывая элемент внезапности, который обладал враг, преимущество в силах, которое нарастил он в направлении главного удара». «Ну как, значительно?» «По-моему, да», — согласился Тамбиев, согласился не без воодушевления и едва не обжегся горячим кофе. «И какой же ответ на задачу?» «Я так думаю. Могли, если бы решили эту задачу на уровне века, так сказать. Как решили? А вот как». Он извлек из стола небольшую грифельную доску, взял кусочек мела. «Вот оно! Минское копье!» Неожиданно сильной рукой, какая в нем до этого и не угадывалась, он изобразил это копье, нацеленное на Минск, с запада. «Как сшибить его?» Он посмотрел на Тамбиева с ободряющей доброй улыбкой. «А ведь задача непроста, совсем непроста», — точно хотел сказать он. «Нужны были авиационные кулаки в тылу, отнюдь не ближним». «Много, хорошо замаскированные. Как только копье обозначилось, собрать мощь и ударить. Ударить стремительно и прицельно». Он пояснил свою мысль графически. Три стрелы устремились к копью. «Главное в амплитуде действия самолетов. Расположенные в тылу, они держат в поле зрения границу на значительном расстоянии и могут быть собраны в течение часа на любом ее участке». «Вы имеете в виду дальние бомбардировщики?» «Нет, средние, но с достаточным резервом дальности». То ли кофе крепкий тут вином, то ли пространная реплика, но лицо Глаголева только что тускло-серое стало розоватым. Даже ровная линия пробора, разделившая глаголевские седины, стала розовой. Видно, разговор, происшедший только что, глубоко волновал собеседника Тамбиева. «Но то, что случилось однажды, может и не повторится», — сказал Тамбиев. «Вы так думаете?» — усмехнулся Глаголев, медленно прихлебывая кофе. «Да неужели такое может повториться?» — спросил Тамбиев. «Нет, не только в этой войне. в истории России».